Фрумёль, 7 ноября 1944. Хочешь, пойдем сегодня на чердак? Если не будет бомбежки, никому ничего не скажем, да и сходим. Я побагровел, как помидорина, которую забыли на грядке. Дядя Эмиль пустил в ход весь свой арсенал, подмигивал мне, пихал локтем, так что в конце концов меня развеселил. А вместе с весельем проснулось желание снова пойти на чердак. От одного предвкушения день проходит в ускоренном темпе. Я ничегошеньки не слышу из объяснений тети Луизы, но развиваю актерский талант. Она уверена, что я внимательно слушаю. Она напоминает мою помпиньянскую учительницу младших классов, которая раздавала нам билетики за хорошее поведение. Тем, у кого набиралось 20 штук, она ставила отличную оценку, которая засчитывалась, когда выводили средний балл в конце года. Такую отметку получали паиньки и подлизы. Тете Луизин фокус с раем устроен точно так же. Чтобы его заслужить, надо усердно молиться, читать Библию и делать кучу разных вещей, часть которых я бы и сам охотно делал, но грубое догматическое насилие, как говорит Эмиль, отбивает всякое желание. Не люблю, когда мне, как последнему кретину, вбивают в башку, что хорошо, а что плохо. Даже если, по сути, я согласен, мне не нравится такая манера. На что мне билетики для входа в рай? Мне бы билетик для сегодняшней жизни, для входа в лес и на чердак. Я вообще не понимаю, почему люди верят в эту выдумку и зачем она им. Рай нужен здесь и теперь, особенно когда идет война. И чтобы там, помимо всего прочего, были птицы, звезды, футбол. Как можно верить, что Бог, извини за выражение, инспектирует мозги и ставит крестики в книге учета дурных дел? Это же Бог. Он, если я верно понял, создал жизнь. И он будет тратить время на какие-то канцелярские проверки, когда мог бы летать вместе с птицами, изобретать всякие прикольные штуки или писать книгу самых лучших своих шуток. А вот это был бы подарок для человечества. То-то бы все, и верующие, и неверующие, славно повеселились. Так нет же. Чувак станет копаться в головах у людей и сортировать мертвых. Так, у этого я насчитал 98 432 дурные мысли и 98 431 хорошую. «Очень жаль, но вам дорога в ад. Для рая одной мысли не хватило. Не верю я в такое. А ты, мама, веришь? Разве что у него есть ангелы-доносчики, которые ему докладывают. Например, что я слишком часто думаю о сосках Сильвии. Хотя мне в моем возрасте положено думать о футболе. Не беспокойся, о футболе я тоже думаю. Но что правда, то правда». Минутное прикосновение к моей спине этих двух горячих точек действует лучше, чем двухчасовая морская ванна. Я хочу жить сейчас, а не когда-нибудь потом на небе, даже если все это правда. «У тебя здоровая аллергия на догмы», — говорит Эмиль за ужином. «Тьфу ты, опять я думаю вслух. Твое влияние», — отзывается тетя Луиза. «Просто парню надо гулять, разминать ноги, валять дурака, влюбляться и тому подобное». «По-твоему, разминать ноги — это лучше, чем верить в Бога?» «Я хочу, чтобы он сам выбирал, что лучше, и его мать хотела бы того же». «Лизетта была верующей. И что же? Разговор не об этом. Думаешь, она стала бы его к чему-то принуждать?» «Мне хочется сказать, что я должен был ходить в церковь и все такое, но когда я отказался петь в хоре, мама меня не ругала и ничего не сказала, но вмешиваться в разговор неудобно, поэтому я слушаю и мотаю на ус». «Если бы мальчик верил в Бога, он бы знал, что его мама и сестричка живут на небе. Вечно тетя Луиза говорит обо мне, как будто меня тут нет. Меня это бесит. Надо же, как она верит в эти свои небеса!» «Тебе не кажется, что и тебе лучше было бы самой выбирать, о чем мечтать, а, Луиза? Ну, попробуй разочек. Вспомни, как ты сама была ребенком. Ты помнишь, как была ребенком? Разве ты сразу поверила в Бога?» «Мне хорошо с моей верой. Иисус в моем сердце, и ничего другого мне не надо». Странно видеть, как спокойно и мило они разговаривают. «И я бы хотела, чтобы вера дала мальчику покой, как дала его мне». «Ты бы хотела. Отлично. Но ты не можешь принуждать его верить. Я бы хотел, чтобы он стал фермером, но не стану его тут удерживать, если он не захочет. Моя мечта, чтобы он нашел себя». И это самое главное, о чем я для него мечтаю. Твой дядя мечтатель, но он забывает, что если все время проводишь в мечтах, то разочаровываешься в реальной жизни. Твоя тетя мечтательница, но она забывает, что когда не даешь волю собственным мечтам, то помираешь со скуки. Эмиль затягивается погасшей трубкой и делает вид, что выдыхает дым. «Мину станет самим собой», как говорил Ницше. «Ну-ну, твой любимый философ, тот, которым восхищается Гитлер? Он самый. Браво, фашист! Фашистка — это ты, и знаешь почему? Потому что не хочу, чтобы Мину богохульствовал? Потому что у тебя нет чувства юмора. А юмор — это то, что не позволяет стать фашистом. Твой юмор как раз и внушает желание стать фашистом». «Весело тут у вас», — говорит бабушка. Наверное, она только делала вид, что спала. «Что верно, то верно», — шутит неунывающий Эмиль. «Но хватит вам. Если бы Элиза была тут, она бы огорчилась, глядя, как вы грызетесь». «Ты правда огорчилась бы? Потешная перебранка тети с дядей кто кого, на это стоит поглядеть хоть раз в жизни. По-моему, ты бы посмеялась. А каков Эмиль, столько страсти. Я бы хотел быть таким, как он. Точнее, быть им самим, Эмилем, чтобы у меня в сердце поселилось то, что у него в голове, или наоборот. Хотел бы курить трубку, носить подтяжки. Я так люблю его, что хотел бы стать его копией. Благодаря ему у меня на спине пробиваются крылья, и чаще всего я утыкаюсь в низкий потолок реальной жизни. Но хоть сколько-то отрываюсь от земли, а когда отрываюсь, кажется, что лечу». Эмиль не унимается. Упрекает Луизу, дескать, она не читала Ницше, раз говорит такую чушь. «Повторяешь за другими, вместо того, чтобы поразмышлять самой». «Незачем мне размышлять. Ну, значит, ты созрела для фашистского режима». Луиза ложится на кровать и поворачивается к нам спиной. Точнее, внушительной попой. Это вместо спокойной всем ночи. Эмиль счел, что у сестры разболелась голова, и он, раз так, продолжает говорить, обращаясь к ее заду, как будто ожидая от него ответа. «Когда люди не хотят размышлять и думают так же, как сосед, который тоже не утруждает себя размышлением и несет черти что, они теряют великое здоровье. Ты знаешь, что это такое? Великое здоровье. А веселая наука? Нет, потому что ты никогда не открывала ни одной книги Ницше». Эмиль все так же обращается к Луизиному заду, и меня разбирает смех. Бабушка это видит, и я вижу, что она видит. «Великое здоровье — это душа. А если душу не питает ни поэзия, ни воображение, если душа не размышляет, она загнивает». Он указывает пальцем на мощный зад тети Луизы, внимающей его речи. Бабушка хохочет. Впервые слышу ее смех, как будто чайка заливается. Ничего веселее я в жизни не слыхал, и те несколько секунд, пока звучал этот смех, я не думал о войне и вовсе ни о чем не думал. Теперь же, когда он стих, думаю только об одном — о чердаке.